Однажды вечером, выпив во время пирушки много вина, Рамсес по обыкновению украдкой вышел из дворца. Он твердо решил, что сегодня войдет в дом Камы, а ее поклонники пусть распевают за окном. Он быстро шел по городу, но, дойдя до садов, принадлежащих храму, снова почувствовал стыд и замедлил шаг. «Слыханное ли дело, — размышлял он, — чтобы наследник фараона бегал за женщинами, как бедный писец, которому негде взять взаймы 10 драхм. Все приходили ко мне. Должна прийти и эта». Он хотел уже вернуться. «Но ведь она не может сделать этого», — мелькнула у него мысль. «Ее убьют». Он остановился в нерешительности. «Но кто убьет ее? Хирам, который ни во что не верит? Или Дагон, для которого нет ничего святого? Да, но здесь много других финикиян, сотни тысяч паломников, фанатиков и дикарей. В глазах этих глупцов Кама, посещая меня, совершила бы святотатство». И он снова пошел по направлению к дому жрицы. Не думая даже, что ему угрожает опасность, ему, который, не извлекая меча, одним взглядом может повергнуть весь мир к своим стопам. Он Рамсес и опасность. Выйдя из-за деревьев, наследник увидел, что в доме жрицы царит оживление и освещен он ярче, чем всегда. В покоях и на террасах было много гостей, а вокруг павильона толпился народ. «Что это за люди?» — удивился наследник. Сборище было необычное. Неподалеку от дома стоял огромный слон с раззолоченным паланкином на спине, завешенным пурпурными занавесками. Рядом со слоном ржало и било копытами землю больше 10 лошадей с толстыми шеями и ногами. Хвосты у них были внизу перевязаны, а головы украшены какими-то металлическими шлемами.